Итак, сидим, лежим, беседуем. Через несколько километров меловые обрывы с зеленым покрывалом наверху, отныне на черновой карте обозначенные как Белый берег, сменились низиной, скорее всего болотистой. Потом пошли невысокие холмы. Я в очередной раз оглянулся на скошенное окно ходовой рубки, поймал взгляд Сашки и, пальцем очертив в воздухе круг луча РЛС, вопросительно вздернул голову. Рулевой, кинув взгляд на монитор, отрицательно покачал головой. «Не показывает ничего интересного, Фуруна. Молчит техника». «Юра, а как ты? Эфир-то на сканировании?» — обеспокоенно спросил Лунёв. «Может, хоть Даньку в радиорубку посадить?» «Не надо. Я звуковой сигнал поставил. Да и запишет аппарат». «Эх, вот это помпасы!» «Это точно. Заметил вот что. Природа здесь какая-то. Дурная, что ли? Ее как бы невообразимо много. Не привык я к такому обилию. Глаза разбегаются. Хвастливое богатство. Однако ни сельва, ни джунгли Берингу не нужны. Экспедиции необходимо найти ровную площадку, поле, кусок степи или саванны с отличным круговым обзором. На карте огромная река Южного континента вливается в море устьем в три рукава, из которых левый наиболее широк. Устье огораживает бухта, точный размер которой определить пока затруднительно. До 8 километров в самом широком месте. Где-то там и есть предполагаемая точка финиша, место постановки базы. По очевидным соображениям, штаб давно предполагал, что в устье Амазонки, а именно так назвали заочно эту реку, имеются развалины форта, по аналогии с южным фортом у Волги. Мы можем предположить, что после зачистки подобные строения остались на некоторых крупных реках, ведь случай не единичен, в окрестностях Манилы имеется такой же форт. Будущий форт Росс. Если это не так, и после обыска в бухте устья ничего подобного не обнаружится, то экспедиции придется ставить свою крепость, начиная с нулевого цикла. Место тут стратегическое. Упускать его нельзя. Чудовищного напряжения работа. Потеря времени. Вторая неприятность, которая может произойти. В гнездышке уже поселилась бойкая птичка. Вот об этой птичке мы и разговаривали с Костей после ухода Сомова, призванного ставить движок на транец, когда к нам подошел главрадист. «О чем трете, комрады?» – поинтересовался Юра. «О конкурентах», – ответствовал Лунев. «Сейчас конкретно об англичанах. И не надоело вам, а?» – зевнул радист. «Сколько можно им кости мыть?» По какой-то причине сплетням о достижениях и кознях британцев в последнее время уделялось немало времени в пустых бытовых разговорах. Для многих англичанка все еще гадит. Старый штамп пока не смывается. И это при том, что самих англичан в разговорах поминали редко. Но уж если упомянули, держи панаму. Я придерживаюсь других взглядов, более спокойных и разумных. Успел посмотреть, как здесь другие люди живут. Нормально они живут. И никаких особых агрессий или желаний нагадить не наблюдается. Слишком велико неосвоенное пространство платформы. Слишком богат имеющийся природный ресурс. Коего, по большому счету, еще и не начали черпать. Не то что ложкой, а хотя бы палочкой от эскимо. Таких же взглядов придерживается и Юра Ватяков. Как все радисты мира, человек широкого прострела за горизонт. Но на этом наш мирный батальон и заканчивается. Для остальных участников башенного клуба Новая Британия – явный раздражитель. И это еще ничего. Порой высказывания некоторых свидетельствуют о наличии у них медицинской недообследованности. Оно, может, и надоело, но момент истины все ближе. Вот и думается о вражинах. Ничего не могу поделать. Отчасти согласился Костет. С них станется. Брось ты, Костя. Станется, не станется. Не до Южной Америки им. Думаю, дела в Лондоне и так идут неплохо. Вот это предубеждение, существующее и у Сотникова, между прочим, мешает Анклаву сделать какие-то реальные шаги по сближению. Один Юрка регулярно общается с радистом Лондона, которого зовут Саймон. Веселый, общительный парень, умеющий, когда надо, вовремя прикусить язык, а когда можно, развязать. Ватяков его Сеней зовет. В целом, английский пасьянс типичен для нового мира. После первых двух связей вожди вроде даже стали о чем-то договариваться, пока через доверенных лиц, но потом все утихло. Причин тому несколько. Начав оглядываться после шока, вожди анклавов увидели, что местные возможности, как и сложности, невообразимо огромны. Вскоре они осознали и вот что. Насколько легко вышибить анклав из седла, убрав тем или иным способом оператора канала. И это напугало многих из власть придержащих. У шанхайцев оператор практически безвылазно взаперти сидит. Стычки с раздражителями, скоротечные набеги дикой братвы, если она имелась в окрестностях, добавили темных красок. Тут откуда угодно начинаешь ожидать удара. Пока община не встала на ноги, пока не определилось ополчение или крошечная армия, большинство вождей предпочли уйти в информационное подполье. Кое-кто и сейчас помалкивает. Китайцы, например. Кроме того, сказывались расстояния и резоны. Поначалу Сотников сгоряча хотел направить к британцам водоплавающую экспедицию с бортовыми разведчиками, но быстро уяснил, что рисковать единственным судном прибрежного кабодажного плавания, засылая его в океан без всяких карт и маяков, решительно невозможно. А любопытство в данном случае никак не может стать главным побудительным мотивом. В те горячие времена и своих проблем было до черта. Англичане до поры стали неактуальны. Юра изредка общался с Саймоном, мужики осторожно прощупывали друг друга, а потом уже просто общались на уровне обыденного чата. Дела у них идут со средней скоростью. Корабль англы заложили, маленькая деревянная суденушка с паровым двигателем. Но постройка идет неспешно. Второй раз что-то переделывают. Сказывается нехватка спецов и ресурсов. Но допустим, что они врут, и кустарная суденушка уже построена. Что это меняет стратегически? Отправят ли они таковую ценность, добытую честным трудовым потом и днями канальной поставки, в дальние Эйкумены? Это вряд ли. Мы знаем, что им достался шотландский монокластер и целых два ирландских. Сгримасничали писатели. Что там произошло с ирландцами и с какими именно, непонятно. По рассказам филиппинцев, неподалеку от устья Ганга, рыбаки заметили лодку с двумя людьми, якобы раненые, якобы ирландцы. Все, дальше начинаются домыслы. Округу они осваивают, компенсируя отсутствие нормального судна, британцы натаскали каналом целую флотилию тяжелых зодиаков. Так что прибрежные воды они разведали. Более точной и полной информации просто нет.